Это было величайшее открытие, ибо оно в одинаковой мере относилось и к животному, и к человеку, и тем более к младенцу, поведение которого не контролируется сознанием и логикой. И в свете этого закона поведение младенца становилось ясным. Младенец знакомится с миром, с окружающими вещами по принципу этого условного рефлекса. Каждый новый предмет, каждая новая вещь создает в коре мозга младенца новые нервные связи, новые отношения. Эти нервные связи, так же как и у собаки, чрезвычайно условны. Стук метронома вызывал у собаки болевую реакцию. Крик, хлопанье дверью, выстрел, вспышки света, любой раздражитель, случайно совпавший, скажем, с моментом кормления ребенка и повторенный несколько раз, мог создать сложные нервные связи в мозгу младенца. Вид шприца вызывал у собаки рвоту. Вид любого предмета, случайно причинившего ребенку боль, мог и в дальнейшем причинять ему страдания. Правда, для возникновения этого рефлекса нужна была повторяемость. Ну что же, повторяемость могла случиться. Но ведь эти нервные связи названы были временными. Они погасали, если не повторялись опыты. Тут был вопрос, который следовало тщательно продумать. Ученый предложил только лишь простейший принцип, проверенный им на собаках. Психика человека сложнее. Умственное развитие человека не остается на одном уровне. Оно изменяется, прогрессирует. И, стало быть, изменяются и нервные связи. Они могут быть чрезвычайно сложны и запутаны. Смерть помешала ученому продолжить свои опыты над животными, близкими человеку, над обезьянами. Эти опыты были начаты. Опыты над человеком не были произведены в той мере, как это надлежало сделать. Шестое. Это великое открытие, этот закон условных рефлексов, закон временных нервных связей. Я хотел применить к своей жизни. Я хотел увидеть этот закон в действии, на примерах моей младенческой жизни. Мне показалось, что мое несчастье могло возникнуть от того, что в моем младенческом мозгу созданы были неверные условные связи, которые устрашали меня в дальнейшем. Мне показалось, что меня страшит шприц, которым когда-то был впрыснут яд. Мне захотелось разрушить эти ошибочные механизмы, возникшие в моем мозгу, но снова передо мной лежало препятствие. Я ничего не мог вспомнить о своей младенческой жизни. Если б я мог припомнить хотя бы одну сцену, одно происшествие, я бы распутал дальнейшее. Нет, все было окружено туманом забвения. А мне кто-то сказал, что надо пойти на то место, где что-то забыто, и тогда можно вспомнить это забытое. Я спросил своих родных, где мы жили, когда я был ребенком. И родные мне сказали, где я жил первые годы своей жизни. Это были три дома, но один дом сгорел. В другом доме я жил, когда мне было 2 года. В третьем доме я провел не менее 5 лет, начиная с 4-летнего возраста. И еще был один дом. Этот дом был в деревне, куда ездили мои родители каждое лето. Я записал адреса и с необычайным волнением пошел осматривать эти старинные дома. Я долго смотрел на тот дом, в котором я жил 3-летним ребенком. Но я решительно ничего не мог вспомнить. И тогда я пошел к тому дому, в котором я прожил 5 лет. У меня сердце упало, когда я подошел к воротам этого дома. Боже мой, как все здесь мне было знакомо. Я узнал лестницу, маленький сад, ворота, двор. Я узнал почти все. Но как это было не похоже на то, что было в моей памяти. Когда-то дом казался огромной махиной, небоскребом. Теперь передо мной стоял захудалый 3-этажный домишко. Когда-то сад казался сказочным, таинственным. Теперь я увидел маленький жалкий скверик. Казалось, массивная высокая чугунная решетка опоясывала этот садик. Теперь я трогал жалкие железные прутья не выше моего пояса. Какие иные глаза были тогда и теперь. Я поднялся на 3-й этаж и нашел дверь нашей квартиры. Мое сердце сжалось от непонятной боли. Я почувствовал себя плохо и судорожно схватился за перила, не понимая, что со мной, почему я так волнуюсь.